Глава 51. Бриша. Каскейд. Штат Айдахо. Я наблюдала, как у пустого бара Эмма помогает Кимми выдавить кетчуп и горчицу на хот-дог. Невероятно, но обе девочки снова улыбались. Они еще ничего не знали о своем отце. Понятия не имели, что именно он был тем монстром, из-за которого им пришлось почти целый день бежать по лесу. Именно из-за него они оказались в грязной кабинке туалета, пытаясь не стать очередными жертвами того кошмара, который он проворачивал прямо у них под носом. Конечно же, когда-нибудь Эйприл придется рассказать им об этом, но я подозревала, что не буду присутствовать при этом разговоре. Глядя на детские лица Кимми и Эммы, я радовалась этому факту. Мне не хотелось становиться свидетелем того, как разбиваются их маленькие сердца. Было уже достаточно тяжело смотреть на Эйприл, когда она беседовала с полицейскими. Ее глаза покраснели от слез, а тело било легкая дрожь. Полицейские записывали ее показания в комнате персонала гриль-бара, пока ждали прибытия детектива Даманска, которая ехала из Бойса. Охота на Джеймса была окончена. Теперь его поместили в окружную тюрьму. Они сообщили Эйприл, что получили ордер на обыск и проверку их с Джеймсом дома и всего имущества, включая компьютер, аккаунты в социальных сетях и записи его телефонных разговоров. Кусочки головоломки складывались воедино. Если им еще не удалось обнаружить его связь с matchstrike.com, то они обязательно выяснят всю правду. А значит, если как следует изучать псевдонимы и деактивированные аккаунты, то найдут в его почтовом ящике и мои сообщения. Я видела, что допрашивавшие Эйприл офицеры надеялись выяснить, как много ей известно. Как поначалу и я, они удивлялись ее наивности, а, возможно, и глупости, или и тому, и другому, а также пытались понять, могла ли она быть сообщницей. Но Эйприл лишь плакала, извиняясь за то, что поняла все слишком поздно, что даже несмотря на подозрения, отказывалась верить в правду. Она рассказала офицерам о Нине и сообщениях, которые получила в Юте. Призналась, что после звонка Даманска искала информацию о Меган и расплакалась еще сильнее, когда Даманска спросила о Скай. Когда прибыли другие офицеры, а сотрудников гриль-бара допросили и отпустили, мы узнали, что таинственную Марджори нашли в Колдуэлле, штат Айдахо, и арестовали за то, что она помогла Джеймсу скрыться от властей. Пытаясь восстановить последовательность событий, приведших к побегу из коттеджа, Эйприл поведала полиции, что Марджори была мачехой Джеймса. Мать Джеймса умерла, когда ему было 6, и в том же году отец женился на Марджори. Они развелись, когда Джеймсу было 10. Он никогда не признавался напрямую, но намекал, что россыпь едва заметных шрамов на его руках, спине и ногах, везде, где следы могли скрыть футболка или шорты, появилась благодаря ей. После того, как Джеймс женился, Марджори звонила, просила познакомить ее с Эйприл, а потом и с девочками. Однако Джеймс ясно дал понять, что больше не желает ее видеть, пока сам не связался с ней по поводу домика. После этого Даманска отвезла Эйприл и девочек, а также меня, Скай и Меган, в ближайший мотель. К тому времени было уже почти 11 вечера. Девочки почти заснули в баре. Когда они добрались до маленького бревенчатого мотеля, Даманска повела за руку сонную Эмму, а Эйприл понесла на руках Кимми. Мы со Скай остались с Эйприл, которая, даже не потрудившись раздеться, забралась в двуспальную кровать вместе с девочками. Меган последовала за Даманска по коридору в ее комнату. «Она ведь не уйдет, не попрощавшись?» — тихо спросила Скай, когда Эйприл выключила лампу на прикроватной тумбочке, погрузив комнату в темноту. Печаль в ее голосе опустилась на меня, как густой холодный туман. Я знала, что из нас троих Скай меньше всего заинтересована в том, чтобы продолжать двигаться дальше. Она не знала, что ее ждет и как туда попасть. Не то что Меган, ведь у нее была бабушка. И хотя я еще не позволяла себе дрейфовать таким образом, я была готова. Готова найти свою тетю Нелли. рассказать ей, как много она значила для меня, когда я была маленькой девочкой, и узнать ее лучше, чтобы вспоминать не только ожерелье из макарон и детские игры. Мысль о том, что я снова найду ее, наполняла меня теплым светом. И я была готова двигаться к этому свету. «Она вернется», — заверила я Скай, и мои собственные облегчения и надежда, словно солнечный свет, пробились сквозь туман ее печали. Когда через час Меган выскользнула в темную комнату, она принесла новости о событиях прошедшей недели. Кен, менеджер из Daily Grind, указал на Джеймса, утверждая, что это он заигрывал со Скай. Но на видеозаписи с парковки, на которой был запечатлен номерной знак машины Джеймса, не осталось свидетельств того, как Скай садится к нему. А на записи с камер наблюдения магазина Фройо, запечатлевших, как она садится в машину, невозможно было разглядеть лицо Джеймса. Когда Доманско позвонила Китлсону, он дал понять, что у них имелись лишь косвенные улики, и при отсутствии других доказательств окружной прокурор откажется выдвигать обвинения. Машина была чиста. Джеймса уже привлекли к ответственности за убийство Меган в Юте. И они узнали, что он познакомился с Меган и многими другими женщинами на сайте под названием matchstrike.com. Когда Меган сказала мне, что Доманско упомянула мое имя, дело Бриши Колья, меня пронзила дрожь. Детектив из Колорадо направлялся в Айдахо. Моим родителям и сестре наконец-то предстояло узнать, что со мной произошло. Возможно, и другие женщины, с которыми он встречался с помощью приложения, расскажут о себе. Николь, Эль, они тоже найдут ответы. Я знала, что это еще не конец. Многим людям предстояло пережить немало душевной боли и ужаса, но вместе с тем я понимала, моя роль в этой истории наконец-то подошла к концу, и я была готова двигаться дальше без Джеймса Карсона. Затем я почувствовала рядом Скай, и ее печаль переросла в отчаяние. В одно мгновение, испытывая мной облегчение, улетучилось. Ответы на вопросы, которые так отчаянно искала ее семья, уже лежали на поверхности. Они знали, кто убил их ребенка, но при таких условиях имя Скай не прозвучит в суде. Они не найдут ее имя на сайте matchstrike.com. И тогда дело закроют. Я представила мать Скай. Она показывала ее в своих воспоминаниях. Энергичная брюнетка с кудрями и золотисто-коричневой кожей. Я представила, как она смотрит новости о скорбящих семьях, связанных с делом «Матч-страйк». Читает статью за статьей, пока адвокаты борются, чтобы его осудили за 2 убийства, а не за 3. Она узнает, что виновному в убийстве ее дочери позволили ускользнуть от правосудия, потому что его вину слишком сложно доказать, несмотря на кажущееся наличие неопровержимых доказательств. Отчаяние Скай превратилось в покорность, и она отвернулась, чтобы посмотреть на Эйприл, которая наконец-то уснула и теперь дышала тихо и глубоко. «Все нормально. Я знала, что такой вариант возможен». Она закрыла глаза и добавила низким голосом. «Все равно я не пустое место». Меган нахмурилась. «Конечно». Она повернулась к бликам лунного света, которые проникали сквозь жалюзи мотеля. Ее взгляд казался задумчивым. «Возможно, они что-то упустили. Может, они все же смогут предъявить ему обвинение в том, что он с тобой сделал». Скай фыркнула. Наверняка Китлсон пропустил до хрена всего. Он был готов двигаться дальше еще до того, как нашли меня. Меган присела рядом и протянула к нам руки. «Тогда давайте вместе посмотрим, что он пропустил». Остаток ночи мы изучали воспоминания Скай. Наблюдали за каждым болезненным моментом, когда Джеймс флиртовал с ней в кофейне. И мучительным, когда в тот день робкая, нерешительная Скай садилась к нему в машину на парковке после работы. И за всеми чудовищными моментами, что произошли после этого. Разумеется, мы могли видеть только то, что видела она, и помнить то, что помнила она. Но пока мы изучали воспоминания о том дне, когда он заходил в кофейню в последний раз, я вдруг вскрикнула. Он держал в руках одноразовый стаканчик. Тот самый с маленькой рожицей, ресницами и надписями «Джеймс» и «Горячий шоколад». Я уже видела этот стаканчик в собственных воспоминаниях в его доме. Он засунул его в ящик стола. Отпустив руки Скай и Меган, я поспешила рассказать им о своем открытии. «Скай, на какой-нибудь из записей с камер наблюдения он держал в руках стаканчик из-под кофе?» Скай покачала головой. «Не знаю. Я видела не все, лишь отрывки, которые пересматривала мама. Но я знаю, что он попал в поле зрения камеры, когда приходил в кафе тем утром». Взяв ее за руку, я показала ей воспоминания о стаканчике в ящике его стола. Невозможно было узнать, остался он там или нет. Даже если и так, поняли бы проводящие обыск детективы, на что именно смотрят. «Мы должны рассказать Даманско», — настаивала Меган, уже направляясь к двери мотеля. «Она выслушает».